Сказать, например, что меня неправильно поняли, что я вовсе другое имел в виду. Объяснить, что я бедный безденежный святой и вообще работаю послушником на полставки». Марк ничего не ответил, и Семен понял. «Нельзя, потому что бедные безденежные послушники и носа не суют в гостиницу с фонтаном из шампанского. А уж если ты подписался на королевский номер, так и плати соответственно, по истечению срока проживания». В номере оказалось два отдельных туалета и две комнаты с ванными джакузи, похожими на бассейн-лягушатник. Разумеется, вся сантехника была позолоченная, даже унитазы. Также обнаружились сауна и бассейн, похожий на небольшое озеро с газированной минеральной водой. Семен лишь тихо порадовался, что это оказалась вода, а не сладкое шампанское. С такими фонтанами с них стало бы, а ты потом отмывайся от липкого. Еще были две спальни с кроватями, по размеру напоминающими посадочные площадки для летательных аппаратов малой авиации. Семен подумал, что путешествие по такой кровати может быть опасным. Того и гляди, среди подушек заблудишься. Возможно, где-нибудь в уголке под матрацем и поныне лежат останки некого монарха, так и не дошедшего до края кровати, не доползшего. В столовый зал Семен заходить не стал, лишь заглянул туда с порога и в сердцах обозвал его обжора треком. По длинному столу можно было кататься на велосипеде. Пошел дальше, искать линию связи. Линия связи оказалась в 10-й по счету комнате. Эта комната была выполнена без показной кричащей роскоши. Обычный деловой офис, небольшой, но с окном на пол стены. В стороне от окна стоял сам шитовый канцелярский стол с настольной лампой, плюс кожаное кресло на колесиках. И все. У Семена знакомо заребило в глазах, словно у него перед носом завис рой черных мушек. Линия связи была готова к работе. «Отлично!» – с воодушевлением сказал Мар. «То, что надо. Семен, ты пока давай, красотами из окна полюбуйся, а я по сети прошвырнусь, новости всякие погляжу. О воре Симеоне, о том, как идет его розыск. Это святое, это обязательно. Опять же, сплетни разные. Эх, люблю сплетни. Всегда что-нибудь свеженькое найдется. Для нашего дела весьма познавательное. Хотя, как сказал один умный человек, во многих знаниях многое вранье. Но я-то сумею отличить настоящее золото от фальшивого. Например, по наличию пробы». Семен не слушал пустую болтовню Мара, подошел к окну. За окном расстилался идиллистический пейзаж. Холмистое поле, покрытое сочной зеленой травкой. На поле паслись упитанные коровы с разноцветными ленточками и серебряными колокольчиками на рогах. Рядом с коровами белобрысый пастушок в живописных лохмотьях наигрывал что-то на жалейке. Звука слышно не было. Чуть дальше начинался дремучий лес. У границы леса сидела пара матерых волков и с умильным выражением на мордах внимала звуком дудочки. Похоже, волки плакали. А над всей этой лубочной бескусицей висело румяное глазастое солнышко с дебильной улыбкой от уха до уха. Уши у солнышка тоже были, круглые, блинчиками. «Бред какой-то!» – возмутился Семен. «Так не бывает!» И с раздражением принялся шарить рукой по толстой раме окна в поисках ручки или шпингалета, чтобы открыть окно и убедиться. Все равно в чем, но убедиться. От прикосновения к раме движение за окном замерло, застыло. Словно нажали кнопку «Стоп-кадр». Это было не окно. Это был экран плоского монитора. Очень хорошего монитора. Великолепного. Такого, которого Семен никогда в жизни не видел. Спутать на таком экране картинку-заставку с реальностью было весьма несложно. Тем более, что объемное изображение оставалось естественным и прекрасно различимым. Сохранением перспективы. Даже если уткнуться в экран носом. Что Семен ради интереса и проделал. «Компьютер, что ли?» Удивился Семен. «А как им управлять? Ни клавиатуры, ни мышки». Семен ткнул пальцем в ближайшую буренку. Мгновенно пейзаж с коровами исчез, сменившись ровным серым фоном и большим синим окошком с размашистой желтой надписью посреди него. Меню. «Так-так», – возбужденно сказал Семен, азартно потирая ладошки. «Я хоть и не компьютерщик, но кое в чем разбираюсь. Сейчас как прочешем меню? Да как, найдем что-нибудь занятное? Кваку, или Халфайфину, или дедулю Дума, на худой случай. Эх, при таком-то изображении, да не поиграть от души. Грешно это». И Семен решительно ткнул пальцем в строчку меню. Синее окошко исчезло, сменившись множеством более мелких окон зеленого цвета. Окошек было настолько много, что они занимали весь экран монитора. «Так не пойдет!» – возмутился Семен, отступая от экрана на несколько шагов для того, чтобы разом увидеть сети окошки. «Я вам что, со стремянкой должен по всему экрану лазить? Это вы, братцы-мастера, что-то не додумали!» Семен потер лоб, соображая. «Или я сам чего-то не додумал. Второе, пожалуй, вернее. Ну-ка!» Семен подошел к экрану, приложил к нему ладонь и повел ею вниз. Все окошки послушно заскользили следом. Нижние сразу пропали, зато сверху появились новые зеленые прямоугольники. «Элементарно же!» – хмыкнул Семен. «Ладонь вместо мышки, хватай и тяни. Обычная логика, никакого колдовства. Даже обидно, да чего просто. И что у нас тут есть? Где игры?» Деловито поинтересовался Семен у экрана. Не дождавшись никакой ответной реакции, Семен разочарованно пожал плечами. «Да, техника здесь, конечно, крутая и продвинутая. А на голос не реагирует. Не то что старина Мар, однако недоработка». Развивать дальше эту мысль Семен не стал, а принялся увлеченно читать тексты в окошках, надеясь найти ссылку на игры. Читай все подряд. Каждый зеленый прямоугольник был тематическим каталогом с путеводными ссылками. Здесь имелись окна, предлагающие посмотреть свежие новости или посетить бесплатные библиотеки. Окна, обещающие любые развлечения. Окна, интригующие возможностью познакомиться со скандальными слухами. Имелись окна предсказаний и туманные ссылки на магазины особых магических услуг. Окна купли-продажи. И еще много чего другого было. Семен, позабыв об играх, пропустил мимо все то, что в данный момент его не интересовало. А интересно вдруг стало Семену найти что-нибудь экзотическое. Такое, что присуще лишь данному миру. Необычное захотелось найти, особое. Особое нашлось скоро. В окошке колониальные товары. «Продажи и гарантийный ремонт машинок времени», — прочитал вслух Семен одну из ссылок и, убрав ладонь с экрана, призадумался. «Это как? Это... А почему именно машинок, а не машин? Ну-ка». Он ткнул пальцем в ссылку. Ссылка развернулась во весь экран, мигнула и сменилась изображением глубокой затемненной витрины. На уступах высокой стеклянной горки лежали машинки времени. Самые разнообразные. Лежали и тикали. По низу экрана побежала строчка. «Самые лучшие машинки для учета времени, сделанные в отдаленных диких мирах. Наши агенты с риском для жизни доставили эти редкости специально для вас, дорогой покупатель. Зайдите, посмотрите, купите. Вы не пожалеете о том, что...» Семен, не вчитываясь в рекламу, с удивлением глядел на ближайшую машинку времени, которая была доставлена из дикого отдаленного мира, с риском для жизни. У Семена когда-то была почти точно такая же. Семену очень нравились его старенькие, но безотказные командирские часы с красной звездочкой на черном циферблате и надежным механическим будильником. Но в истинные миры Семен попал без часов, прямым ходом с дружеской пьянки, куда он их специально не взял, чтобы не потерять ненароком. Эти часы отличались от бывших у Семена лишь тем, что вместо звездочки на циферблате был нарисован маленький зеленый дракончик. «Куплю», – решил Семен. «На память о своем диком мире. Ну-ка, где тут адресок?» Он пошарил взглядом по экрану, но ничего похожего на адресный указатель не нашел, только бегущую рекламную строку. «Сейчас разберемся», – пообещал Семен экрану. Но разобраться так и не успел. «Семен!» – сдавленным голосом сказал Мар. «Для тебя в линии закрытое письмо. Личное. От дубля номер 25. Будешь получать». «От кого?» – опешил Семен. «От кардинала», – уточнил Мар.